что сработало?» — переспросила она уже мягче. Утро выдалось напряженное, однако Адриана на все смотрела через дымку счастья и радости. «Твоя идея насчет того, чтобы Гарри был отцом ребенка. Всей группе она понравилась, особенно режиссеру. Джордж Орбин, актер, конечно, тоже очень рад. Ты просто гений. Всегда пожалуйста, мистер Тикпин, всегда пожалуйста». Она надеялась, что когда-нибудь предложение Билла конкретизируется, и она будет работать в его сериале, а не в новостях. Слишком много душевных сил забирали у нее репортажи о всяких трагических событиях. «Обедать пойдем?» — спросил он с надеждой. Адриана покачала головой. В этот день происходило слишком много событий. История с медведем. Жестокое убийство полицейского. Отставка правительства Венесуэли. Вряд ли мне удастся выбраться отсюда до шестичасового выпуска. Билл кивнул, поцеловал ее, исчез, а через полчаса вернулся с огромным гамбургером, чашкой бульона и фруктовым салатом. «Тебе все это полезно. Ешь». «Слушай, сэр», — отчеканила она и шепотом добавила, — «я тебя люблю». А сама краем глаза заметила неодобрительное выражение на лице своей секретарши и поняла, что поступила неосмотрительно. Секретарша даже не знала, что они со Стивеном разошлись, и придумала не весь что. Впрочем, любопытные взгляды бросали и другие сотрудники редакции. «Представляю, что начнется, когда они узнают, что я беременна», — подумала Адриана. «Кто это?» — с любопытством спросил один из редакторов, когда Билл ушел. «Его зовут Гарри», — сказала она таинственно. Его жена умерла несколько месяцев назад. Это была фраза нового сюжета для сериала, но, конечно, никто этого не мог знать. Она была лучшей подругой Хелен. Редактор поднял бровь, покачал головой и пошел работать, а когда еще раз обернулся, то увидел, что Адриана улыбается. Глава 22. Сентябрь пролетел незаметно. Адриане и Биллу он подарил напряженные трудовые будни, счастливые ночи и восхитительные уикенды. К концу месяца сослуживцы стали догадываться о ее беременности. Срок составлял уже почти 6 месяцев. И какую свободную одежду она бы не носила, легко было понять, что скрывается под ней. Адриана еще не подавала заявление на отпуск, решив работать до самого конца и взять его целиком уже после родов. «Если я возьму отпуск раньше, то умру от скуки», — говорила она Биллу, и тот соглашался. Он считал, что раз врач оценивает ее здоровье как хорошее, надо дать ей возможность поступать так, как она хочет. Билл снова предлагал Адриане после появления малыша начать работать в его сериале и обещал помочь с переводом из редакции новостей. Они довольно часто ужинали в тихих и спокойных ресторанчиках вроде «Айви Кьянти» и «Бистро Гарден», и несколько реже в более шумных и посещаемых «Мортон», «Чейзен» и, конечно, «Спаго». С мальчиками общались по телефону не меньше 2 раз в неделю. У них тоже все было в порядке. Рейтинги сериала «Ради жизни стоит жить» были как никогда высокими. Одним словом, все шло хорошо. Билл неоднократно повторял Адриане, что в следующий раз хочет пойти к врачу вместе с ней. Он считал, что тоже причастен к этому ребенку, независимо от того, чьи гены в нем заложены. Они настолько сблизились и физически, и духовно, что Биллу начинало казаться, будто он и является отцом малыша. Адриана не могла и мечтать о подобном. Стивен не давал знать о себе с июня, а его адвокат тоже не беспокоил ее, но Адриану это не волновало. Она полагала, что развод находится в стадии оформления, и не особенно много о нем думала.